Заставить заговорить безмолвное место преступления. Худой светловолосый мужчина лежал на полу, на ковре. Он был мертв. На револьвере, найденном около его правой руки, после тщательного осмотра были обнаружены отпечатки 5 пальцев погибшего. Значит, самоубийство? Нет. Эксперты в лаборатории криминалистики обратили внимание. На правой руке мертвеца отсутствовали возникшие после выстрела незначительные следы копоти. Из этого они заключили, что, вероятно, стрелял другой человек. Лабораторное исследование продолжалось. На одежде трупа было найдено несколько черных волос, владелец которых пользовался туалетной водой Семирамис, а также фланелевые волокна, предположительно от брюк, и, наконец, частички крема для обуви «Суперблеск». Но это еще не все. В кармане мертвеца была денежная купюра. Между ее бумажными волокнами с помощью растрового электронного микроскопа обнаружили крошечную металлическую частицу. Ее исследование позволило прийти к выводу, что эта денежная купюра прежде лежала в сейфе, который был вскрыт сварочным аппаратом. Предположительно, это был денежный сейф марки «Секура». За несколько дней до этого в Дюссельдорфе преступники вскрыли таким способом сейф этой марки. Не был ли мертвец одним из взломщиков? Не убил ли его кто-нибудь из сообщников? Начинается розыск. Объявляется тревога по полицейским участкам, пограничным станциям, аэропортам. К пограничному пункту Базель подъезжает черноволосый мужчина, предъявляет свой паспорт. Он должен ждать целых 8 секунд. И тут его задерживают. 8 секунд достаточно, чтобы через терминал, связанный с центральным компьютером Федеральном криминальном бюро в Висбадене, проверить паспортные данные. Ответ появляется на дисплее. Взломщик денежных сейфов. Подозревается в совершении преступления. Вооружен, опасен, задержать. На человеке фланелевые брюки. Его волосы пахнут Семирамисом. Его туфли почищены несколько дней назад кремом «Суперблеск». Итак, быстрый успех розыска. Этот случай, правда, придуман, но он вполне возможен. Лишь перевод всей системы учета и розыска на использование ЭВМ, осуществленный в начале 70-х годов, позволяет получить подобные результаты. До этого проходили недели между поступлением задания на розыск и отправкой сообщения всем полицейским участкам и пунктам вблизи границы. В самых экстренных случаях сообщение могло поступить лишь через 3-4 часа. Использование ЭВМ во много раз уменьшает преимущество во времени, которым располагает разыскиваемый. Комплексное использование современных криминалистических научных методов, новейшей техники, следствия и розыска, а также электронная переработка информации не дают преступнику, пользующемуся методами XIX века, почти никаких шансов, заявил не так давно президент Федерального криминального управления Висбадена. По его мнению, сегодняшние средства борьбы с традиционной преступностью позволяют полиции почти полностью овладеть ситуацией. Однако и преступники не застряли в прошлом веке. Они идут в ногу со временем и тоже пользуются самой современной техникой, например, компьютерами. Общество имеет тех преступников, которых оно заслуживает, писал как-то французский биолог Лакассан. Вот и мы заслуживаем сегодня беловоротничковую преступность, а также международные банды профессиональных преступников и террористов. Но может быть еще хуже, предостерегал более 10 лет тому назад американский политолог Збигнев Бжезинский. Опасность угрожает современным промышленным объединениям не в лице войны, а из-за растущей анархии и частных войн отдельных групп между собой. Бжезинский опасается преступлений групп высокоинтеллектуальных лиц, не сдерживаемых совестью и пользующихся всеми средствами, изобретенными наукой и техникой на сегодняшний день. Но вернемся от уголовников к криминалистам, от методов, используемых преступниками к борьбе с преступностью с помощью новых естественно-научных и технических средств. Сегодня криминалистическая техника в состоянии заставить говорить безмолвное место преступления, причем оно расскажет столько, сколько не мог бы и мечтать услышать Шерлок Холмс или комиссар Мегре, один из его многочисленных знаменитых последователей. Современная криминалистическая техника – это самая разнообразная аппаратура, на которой работают так называемые детективы в белых халатах – это ученые. Растровый электронный микроскоп увеличивает примерно в 50 тысяч раз и, кроме того, позволяет получить необычно большую глубину резкости. Ультрафиолетовая спектрография, масс-спектрометрия, газовая хроматография могут исследовать миллионную часть грамма вещества. Разработанная в Висбадене система позволяет на основе анализа дополнительных следов выстрела определить с большой точностью расстояние, с которого был произведен близкий выстрел. Возможно, на внутренней стороне перчатки обнаружить след золотого кольца, которое было на пальце. Изучая структуру поверхности крошечных частиц лака, техники-криминалисты читают картину выветривания, которому чаще всего подвергалась машина, и определяют, было ли это в лесах Шварцвальда или в городе Штутгарте. Определяют, под каким углом держал крестьянин свой дробовик, из которого он убил свою соседку. При этом сам спокойно говорит о несчастном случае. Каким инструментом поврежден рубильник? В какой стране был изготовлен обнаруженный гашиш? На все эти и многие другие вопросы может ответить криминалистическая техника. Наряду с физикой, химией, биологией велико значение и дактилоскопии, возможности которой благодаря использованию ЭВМ расширяются. Еще не так давно криминалистам требовались отпечатки всех 10 пальцев для того, чтобы найти по картотеке, кому они принадлежат. На основе нового метода установить разыскиваемого можно по отпечатку одного пальца, описанному с помощью формулы, содержащей сотни знаков и хранящейся в памяти ЭВМ. Можно за несколько секунд определить по банку данных Висбадене, кого ищут. Точно так же только секунды продолжается передача обнаруженного следа пальца в Федеральное криминальное управление. Нет преступления, которое не оставило бы следов. В ином случае преступник, подобно ангелу, должен был бы летать над местом происшествия. Так однажды образно выразился президент Федерального криминального управления. То же самое писал известный лионский криминалист Локарт. «Нет правонарушителя, каким бы ловким он ни был, который невольно не оставил бы следов своего пребывания. Это единственные свидетели, которые никогда не лгут, и обвинители, которых нельзя опровергнуть». Хотя следы и не лгут, это не исключает их неправильной оценки. Ошибка кроется не в следах, а в человеке, дающем оценку. Криминалистическая техника сегодня еще не в состоянии распознать все скрытые следы. Или правильнее так. Она была бы в состоянии, если бы не существовало человеческой некомпетентности. Криминальная полиция в большинстве случаев на месте преступления появляется не первая. А сначала прибывают полицейские, главная задача которых – охранять место преступления в первозданном виде от действий любопытствующих и самим ничего на нем не нарушить. Однако это гораздо легче прочитать в служебном уставе, чем осуществить на практике. Один немолодой, многоопытный берлинский криминалист, сделавший себе громкое имя как специалист по раскрытию убийств, однажды с юмором окрестил участковых полицейских комиссией уничтожения объективных обстоятельств дела. Из этих слов яствует, насколько важна сохранность места преступления. Ведь для криминалистов оно является источником следов, которые, возможно, не только способствуют обнаружению преступника, но и свидетельствуют о характере его вины. Под местом происшествия надо понимать не только само место, где произошло преступление, но и все связанные и соприкасающиеся с ним помещения, и участки дома, местности, как то передние, кладовые, подвалы, проходы, дворы, приусадебные участки и так далее. Повсюду преступник может оставить свои следы. Первые отпечатки подошвы в передней значительно отчетливее, чем более отдаленные, так как с каждым шагом уменьшается количество вещества, оставляющего след. Но иногда наоборот. Преступник вначале принимает все меры предосторожности, но постепенно его внимательность ослабевает, и он оставляет больше следов. Вот почему до начала работы криминалистов место преступления – это табу, которое постепенно снимается по мере осуществления отдельных этапов расследования. Но далеко не всегда можно достаточно надежно изолировать как ближние, так и более дальние подходы к месту происшествия, чтобы сохранить имеющихся там немых свидетелей и их высказывания. Источник ошибок номер один – это полицейский чиновник на месте происшествия. Так объяснял в разговоре один криминалист. Он может затоптать, повредить, упустить из вида следы в процессе своих непрофессиональных действий или просто из-за невнимательности. При осмотре места происшествия всегда должен быть один из нас, считают техники-криминалисты. Первое, чему мы обучаемся во время наших занятий, вспоминая другой криминалист, приходя на место происшествия, это держать руки в карманах брюк. Но все же многие не придерживаются этих правил. Человеческие ошибки даже во времена электроники не исключены. Шерлок Холмс был бы намного менее удачлив, если бы не проявлял свою исключительную зоркость и проницательность при обнаружении и толковании следов. Его внимание к следам вовсе не случайно, так как следы относятся к главным средствам доказывания. Особые успехи естествознания и техники значительно расширили понятие следов, увеличили их многообразие. Следами стало считаться многое из того, что во времена Конан Дойла его король-детектива Шерлок Холмс и не подумал бы причислить к следам, так как тогда еще не было известно то, что стало известно потом. И сейчас отдельные полицейские чиновники из-за недостатка знаний рассматривают некоторые следы как непознаваемые. Такие люди сами исключают себя из деятельности по поиску и оценке значения следов, предоставляя это не специалистам в данной области. Между тем, в руководстве для полицейских чиновников говорится, что они, как правило, первыми прибывают на место происшествия, и глаз их должен быть особо наметан в поиске следов. Конечно, не следует обходиться без специалистов, но это не означает, что без них надо вести себя на месте происшествия пассивно. Однако правильно можно действовать лишь в том случае, если хорошо известны различные виды следов, приемы их обнаружения, охраны и использования. Обычно быстрый успех криминальной полиции воспринимается с большим удовлетворением. При неудаче же наступает разочарование. Однако часто очень уж спешат обвинить криминалистов, если у них при расследовании тяжкого преступления происходит срыв или преступнику удается ускользнуть. Такие обвинения часто не обоснованы, так как раскрытие преступления – сложная задача. Прекрасным примером, подтверждающим сказанное, является изложенный ниже случай. Несмотря на то, что это было убийство без трупа, то есть труп не был обнаружен и обвиняемый лгал до последней минуты, доказательства, полученные с использованием научных методов, пробелов не имели.